У меня были связи. А сами вы чем в это время занимались? Работала в интуристе кидом. Подыскивали себе иностранного жениха? А иначе зачем бы я каблуки сбивала за 90 рублей зарплаты? У меня туфли меньше сотни никогда не стоили. И вы, конечно, рассказали Наталье о своих планах уехать за границу. Да, с ней можно было делиться планами, она никогда не была болтлива. Впрочем, тогда она искренне желала мне удачи, но все-таки немного завидовала. Ну, как же без этого? Правда, завидовала она как бы не для себя, она переживала, что ее Костенька, достойный лучшей участи, по ее мнению, погибает в глуши. А потом? Потом я вышла замуж и уехала в Германию, а когда Каменева выехали и оказались в Мюнхене, мы, естественно, встретились и возобновили старое знакомство. И это все? А чего вы еще ждете? Она пожала плечами. Обе замолчали и молчали очень долго. Апраксина остановила магнитофон и встала. Ада фон Кёнигзедлер вскочила за ней. «Ну, я могу откланяться?» «О, нет. Скажите мне, какую марку пива вы предпочитаете в это время суток?» «Послушайте, чего вы от меня хотите?» «Я хочу вразумительного объяснения ваших связей с Натальей в то время, когда она жила в Ленинграде, а вы уже были в Мюнхене». «Кто вам сказал, что между нами была какая-то связь?» Мириам Фишман или кто-то из ее девочек? Ну, не такие уж они все и девочки. Нет, я сама догадалась, что вы поддерживали связь. И в Мюнхене встретились не случайно. А вот зачем и почему, это вы мне сейчас и расскажете во всех подробностях за кружечкой пива у китайской башни. Ада постояла, нервно постукивая туфелькой по гравию дорожки, а потом сказала, давайте обойдемся без пива. В таком случае прошу садиться. И Апраксина снова включила магнитофон. «Ладно, слушайте. Дело было так. Наталья попросила Анну Юрикову узнать мой мюнхенский телефон, просто найти его в телефонной книге. Она знала, что я теперь фон Кёнигзедлер. Телефон она получила и позвонила мне. Вот так мы и возобновили наше знакомство. Меня интересует его деловая часть. А, так это все-таки Фишман. Неважно. Итак...» Ада в который раз поглядела на часы, она побледнела от напряжения, и пятна искусственного румянца на ее щеках стали выглядеть неестественно ярко. Она попросила прислать ей кое-что из вещей и заплатила за них моей матери в рублях, переслала перевод в Киев. «У меня осталась на Украине мать. Сюда я не могу ее забрать, пока окончательно не устрою свои личные дела». Потом от Натальи пришло письмо, отправленное на Западе, каким-то туристом, и в нем она сделала мне деловое предложение. Какое? Некое. Разве это имеет значение? Натальи уже нет, а наши деловые отношения давно прекратились. Не беспокойтесь, рассказывайте. На таможенную полицию я не работаю, и мы все сказанное вами заметем под ковер. Ну да, а в случае чего вы меня в этот самый ковер закатаете и сдадите. В данный момент меня интересует только убийство Натальи Каменевой. Так это все-таки убийство? Скорее всего, так. О, тогда уж лучше и вправду все вам расскажу. Наталья передавала мне с иностранными туристами, а иногда даже с работниками иностранных посольств, разные ценности, иконы, церковную утварь, ценные бумаги и антиквариат. Я это продавала здесь, а часть ее выручки клала на счет Натальи в коммерческом банке. Кроме того, она из своих денег ежемесячно переводила по 200 рублей моей матери, что меня очень устраивало. Я же вносила 200 марок на ее германский счет. Неплохой курс обмена. Потом он, конечно, изменился, и за марку стали давать 10 рублей. Наталья была очень недовольна, когда я потребовала изменения нашего договора и стала за 100 рублей давать ей только 25 марок. И это не дурной курс. А какой процент вы брали за продажу контрабанды? Ну что ж вы так резко, сразу и контрабанда. Кошку я называю кошкой, а контрабанду — контрабандой. Я брала половину. О, тоже неплохо. И сколько же денег скопилось на счету Каменевых к моменту их выезда из Советского Союза? Около 80 тысяч марок. Достаточная сумма для начинающих иммигрантов. Картины своего мужа Наталья тоже переправляла на Запад? Да, но это уже шло не через меня, а через Юрикову, тут я не в курсе. Каменев отсылал свои картинки прямо с мольберта, чуть только они просыхали, а Юрикова как-то ухитрялась продавать его мазню. «А вы разве разбираетесь в искусстве, что так строго его судите?» «Нет, но я разбираюсь в коммерции. Как-то Наталья попыталась продать пару его картин через меня, и я убедилась, что серьезные галеристы им не интересуются. Но я и предоставила это целиком Юриковой.